Глава восьмая. Арестантские игры. На другой день после тюремного обеда Вересов по-вчерашнему лежал на своей койке. После разговора с Фаликовым он ни слова ни с кем не сказал, и с ним никто не заговаривал. Он робел и дичился, а они, по-видимому, не обращали на него ни малейшего внимания. Вересову как-то дико и странно казалось первому заговорить с ними. Как начать, что сказать им? Потому чувствовал он, что между ним и его товарищами по заключению словно стена какая-то поставлена, которая совсем отделяет его от их мира и от их интересов. Между ними, этими 30 заключенниками, как будто есть что-то общее, единое, а он — круглый особняк посреди них. И в то же время это отчужденное одиночество среди людей, среди случайного общества, с которым предстояло неразлучно прожить, быть может, долгое время, начинало тяготить и все больше и больше давило Вересова. «А что, братцы, поиграть бы нам, что ли, как?» — обратился Фаликов ко всей камере. «Скука ведь!» «Для чего нет?» «Вот и жильцу-то новому тоже скучновато, кажись». «Без дела!» Вересову стало как-то легче, свободнее, когда услышал он этот первый знак внимания к своей особе. «Эй, чудак, вставай! Полно дичиться! Народ-то все, свой да божий!» — дернул его за рукав Дрожжин. «Ходи, что ли, поиграть с нами?» — ласково обратился к нему же и дневальный Сизой. «Заодно с ребятками познакомишься!» «А после игры уже баста дичиться», — прибавил Фаликов. «Тогда мы все с тобой милыми дружками будем». Вересов охотно поднялся с койки. «Что же, братцы, как присудите?» — снова обратился Фаликов ко всей камере. «Надо бы сперва, чтобы Желез присягу принял на верноподданство по замку». «Ну, это опосля», — авторитетно пришел Дрожжин. «Сперва давай покойника отпевать. Правильно ли мое слово, ребята?» «Правильно, Жиган, покойник не в пример занятнее будет, а присягу на закуску оставим», — согласились почти все остальные члены камеры. «Кто же попом у нас будет?» «Попом-то? Ахоша Фаликов». «Фаликов? Ну ладно». «Быть так, ребята?» «Быть?» «Стало. Быть, коли на миру порешили. А у покойничкам кого положим?» «Да хоть тебя самого». «Жигана старого». «Ладно, мне все едино помирать». «Но теперь еще вы певчие, по обе стороны становись, на два клира, значит». «А ты, Сизой, как есть, ты дневальный, человек начальный, так ты к форточке, на стрему». «Да, земка, стреми, чтобы начальство милостивое не того». В минуту вся камера разделилась на две половины. Фаликов свил себе из полотенца крепкий и толстый жгут, а на плечи накинул арестантское одеяло. Старому Жигану бросили на пол подушку, на которую он лег головой, как покойник, сложив на груди руки, закрыв глаза, и затем началось отпевание. «Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего!» заговорил в церковный распев Самон Фаликов, становясь в ногах у покойника и принимаясь кадить жгутом, как словно бы настоящим кадилом. Присутствующие набожно перекрестились. «Умер, родимый наш, умер наш Карпович!» продолжал тем же речитативом Фаликов, обходя вокруг лежащего Дрожжина, как обыкновенно делается при отпевании. «Государь ты наш батюшка, Сидор Карпович! Как тебя, сударь, прикажешь погребать?» затянул правый клир каким-то мрачным напевом. «В гробе, батюшки, в гробике, в могиле, родимые, в могилушке!» Дружно откликнулась левая сторона. А поп все ходит вокруг покойника, ходит, крестится, с поклонами докадит своим жгутищем. «Государь ты наш батюшка, Сидор Карпович, чем тебя, государь, прикажешь зарывать?» Начинают опять тем же порядком правые.